Дорогие ребята, сегодня мы будем слушать с вами вновь рассказы из старинной жизни Василия Никифорова-Волгина из его книги «Серебряная метель». Глава «Светлое заутренне». Над землей догорала сегодняшняя литургийная песнь. Да молчит всякая плоть человека, и да стоит со страхом и трепетом. Вечерняя земля затихала. Дома открывали стеклянные дверцы икон. Я спросил отца, это для чего? В знак того, что на Пасху двери райские отверзаются. До начала заутренни мы с отцом хотели выспаться, но не могли. Лежали на постели рядом, и он рассказывал, как ему мальчикам пришлось встречать Пасху в Москве. «Московская Пасха, сынок, могучая! Кто раз повидал ее, тот до гроба поминать будет!» Грохнет это в полночь первый удар колокола с Ивана Великого, так словно небо со звездами упадет на землю. А в колоколе-то, сынок, 6000 пудов! И для раскачивания языка требовалось 12 человек. Первый удар подгоняли к бою часов на Спасской башне. Отец приподнимается с постели и говорит о Москве с дрожью в голосе. Да, часы на Спасской башне пробьют, и сразу же взвивается к небу ракета, а за ней пальба из старых орудий на Тайницкой башне. 101 выстрел. Морем стелится по Москве Иван Великий, а остальные 40 сороков торят ему, как реки в половодье. Такая, скажу тебе, сила плывет над Первопрестольной, что ты словно не ходишь, а на волнах качаешься маленькой щепкой. Могучая ночь, грому Господню подобная. Эх, сынок, не живописать словами пасхальную Москву. Отец умолкает и закрывает глаза. «Ты засыпаешь?» «Нет, на Москву смотрю». «А где она у тебя?» «Перед глазами, как живая». «Расскажи еще что-нибудь про Пасху». Довелось мне встречать также Пасху в одном монастыре. Простотой да святолепностью была она еще лучше московской. Один монастырь-то чего стоит? Кругом лес нехоженный, тропы звериные, а у монастырских стен речка плещется. В нее таежные дерева глядят и церковь, сбитая из крепких смолистых бревен. К светлой заутренне собиралось сюда из окрестных деревень великое множество богомольцев. Был здесь редкостный обычай. После заутренни выходили к речке девушки со свечами, пели «Христос воскресе», кланялись в пояс речной воде. А потом прилепляли свечи к деревянному кругляшу и по очереди пускали их по реке. Была примета: если пасхальная свеча не погаснет, то девушка замуж выйдет, а погаснет — горько вековушей останется. Ты вообрази только, какое там было диво! Среди ночи сотни огней плывет по воде, а тут еще колокола трезвонят и лес шумит. «Хватит вам вечать-то!» — перебила нас мать. «Выспались бы лучше, а то будете стоять на заутренне с аныгами». Мне было не до сна. Душу охватило предчувствие чего-то необъяснимо огромного, похожего не то на Москву, не то на сотню свечей, плывущих по лесной реке. Встал с постели, ходил из угла в угол, мешал матери стряпать и поминутно ее спрашивал, скоро ли в церковь. «Не вертись, как косое веретено», — тихо вспылила она. «Ежели не терпится, то ступай, да не балуй там». До заутренни целых 2 часа. А церковная ограда уже полна ребятами. Ночь без единой звезды, без ветра, и как бы страшная в своей необычности и огромности. По темной улице плыли куличи в белых платках, только они были видны, а людей как бы и нет. В полутемной церкви около плащаницы стоит очередь охотников почитать деяния апостолов. Я тоже присоединился. Меня спросили: «Читать умеешь?» «Умею». «Ну так начинай первым». Я подошел к аналою и стал выводить по складам. Первое оба слова «сотворих о Феофиле» и никак не мог выговорить «Феофил». Растерялся, смущенно опустил голову и перестал читать. Ко мне подошли и сделали замечание. «Куда же ты лезешь, когда читать не умеешь?» «Попробовать хотел. Ты лучше куличи пробуй», и оттеснили меня в сторону. В церкви не стоялось. Вышел в ограду и сел на ступеньку храма. «Где ты сейчас, Пасха?» — размышлял я. «Витает ли на небе? Или ходит за городом в лесу, по болотным кочкам, сосновым остинкам, подснежникам, вересковыми и можжевельными тропинками? И какой она имеет образ?» Вспомнился мне чей-то рассказ, что в ночь на светлое Христово воскресенье спускается с неба на землю лестница, и по ней сходит к нам Господь со святыми апостолами, преподобными, страстотерпцами и мучениками. Господь обходит землю, благословляет поля, леса, озера, реки, птиц, человека, зверя и все сотворенное святой Его волей, а святые поют «Христос воскресе из мертвых». Песни святых зернами рассыпаются по земле, и от этих зерен зарождаются в лесах тонкие душистые ландыши. Время близится к полночи. Ограда все гуще и полнее гудит говором. Из церковной сторожки кто-то вышел с фонарем. «Идет, идет!» — неистово закричали ребята, хлопая в ладоши. «Кто идет?» «Звонарь Александра! Сейчас грохнет!» И он грохнул. От первого удара колокола по земле словно большое серебряное колесо покатилось, а когда прошел гуд его, покатилось другое, а за ним третье, и ночная пасхальная тьма закружилась в серебряном гудении всех городских церквей. Меня приметил в темноте нищий Яков. «Светловещенный звон!» — сказал он и несколько раз перекрестился. В церкви начали служить Великую Полуношницу, пели «Волною морскую». Священники в белых ризах подняли плащаницу и унесли в алтарь, где она будет лежать на престоле до праздника Вознесения. Тяжелую золотую гробницу с грохотом отодвинули в сторону, на обычное свое место, и в грохоте этом тоже было значительное, пасхальное, словно отваливали огромный камень от гроба Господня. Я увидал отца с матерью, подошел к ним и сказал: «Никогда не буду обижать вас», прижался к ним и громко воскликнул: «Весело-то как!» А радость пасхальная все ширилась, как Волга в половодье, про которое не раз отец рассказывал. Весенними деревьями на солнечном поветрии заколыхались высокие хоругви. Стали готовиться к крестному ходу вокруг церкви. Из алтаря вынесли серебряный запрестольный крест, золотое Евангелие, огромный круглый хлеб, артос. Заулыбались поднятые иконы, и у всех зажглись красные пасхальные свечи. Наступила тишина. Она была прозрачной и такой легкой, что если дунуть на нее, то заколеблется паутинкой. И среди этой тишины запели: «Воскресение Твое, Христе, спаси! Ангели поют на небесах!» И под эту воскрыляющую песню заструился огнями крестный ход. Мне наступили на ногу, капнули воском на голову, но я почти ничего не почувствовал и подумал: «Так полагается, Пасха, Пасха Господня!» Бегали по душе солнечные зайчики. Тесно прижавшись друг к другу ночными потемками, по струям воскресной песни, осыпаемые трезвоном и обогреваемые огоньками свечей, мы пошли вокруг белозорной от сотни огней церкви и остановились в ожидании крепко закрытых дверей. Смолкли колокола, сердце затаилось, лицо запылало жаром, земля куда-то исчезла, стоишь не на ней, а как бы на синих небесах, а люди, где они? Все превратилось в ликующие пасхальные свечи. И вот то огромное, чего охватить не мог вначале, свершилось. Запели «Христос воскресе из мертвых». Три раза пропели «Христос воскресе», и перед нами распахнулись высокие двери. Мы вошли в воскресший храм. И перед глазами в сиянии паникадил, больших и малых лампад, в блестках серебра, золота и драгоценных каменьев на иконах, в ярких бумажных цветах на куличах вспыхнула Пасха Господня. Священник, окутанный кадильным дымом, заяснившимся лицом, светло и громко воскликнул: «Христос воскресе!» И народ ответил ему грохотом спадающего с высоты тяжелого льдистого снега: «Воистину воскресе!» Рядом очутился Гришка. Я взял его за руки и сказал: «Завтра я подарю тебе красное яйцо, самое наилучшее! Христос воскресе!» Неподалеку стоял и Федька. Ему тоже пообещал красное яйцо. Увидел дворника Давыда, подошел к нему и сказал: «Никогда не буду называть тебя подметалой мучеником. Христос воскресе!» А по церкви молниями летали слова пасхального канона. Что ни слово, то искорка веселого быстрого огня. Небеса оба достойно довеселятся, земля же дорадуется, да празднует же мир видимый и невидимый. Христос бо воста, веселье вечное. Сердце мое зашло от радости. Около амвона увидел девочку с белокурыми косами, который приметил на выносе плащаницы. Сам не свой подошел к ней, и весь зардевшись, опустив глаза, я прошептал: «Христос воскресе!» Она смутилась, уронила из рук свечечку, тихим пламенем потянулась ко мне, и мы похристосовались, а потом до того застыдились, что долго стояли с опущенными головами. А в это время сам вон огремело пасхальное слово Иоанна Златоуста: «Аще, кто благочестив и боголюбив, да насладится сего доброго и светлого торжества, воскресе Христос и жизнь жительствует». Звучала глава «Светлое заутренне». Вы слушаете рассказы из старинной жизни писателя Василия Никифорова Волгина из его книги «Серебряная метель». Следующая глава называется «Радоница». Есть такие дни в году, когда на время воскресают мертвые. К таким дням принадлежит и Радоница. Она всегда во вторник на второй неделе по Пасхе. В Радоницу живые ходят на кладбище христосоваться с погребенными. В этот день грех думать о смерти, ибо все мы воскреснем. накануне или рано утром в церквах служит за упокойную утреннюю. Она не огорчает, а радует. Все время поют «Христос воскресе», и вместо надгробного рыдания раздается пасхальное «Ащий во гроб снисшел еси бессмертне». За упокойную литургию называют «обрадованной». В церковь приносят напоминальный стол, пасхальные яйца, куличи, кутью. Все это по окончании панихиды уносится на кладбище, рассыпается по могильным холмикам для разговен усопших. Радоница — Пасха мертвых. Хорошее слово «радоница». Так и видишь его в образе красного яйца, лежащего в зеленых стебельках овса, в корзинке из ивовых прутьев. И до чего это чудесны наши русские слова! Если долго вслушиваться в них и повторять раздельно и со смыслом одно только слово, и уже все видишь и слышишь, что заключено в нем, как будто бы и короткое оно, но попробуй вслушайся. Вот, например, слово «ручеек». Если повторять его часто-часто и вслух, то сразу и услышишь. Ручеек журчит между камешками. Или другое слово «зной». Зачнешь долго тянуть букву «з», так и зазвенит этот зной наподобие тех мух, которых только и слышишь в полуденную ржаную пору. Произнес я слово «вьюга», и в ушах так и завыло это зимнее лесное Сказал как-то при мне своим басом дворник Давыд «гром», и я сразу услышал громовой раскат за лесной сенью. В день Радоницы много перебрал всяких слов и подумал с восторженным, впервые охватившим меня чувством: «Хорошо быть русским!» Мы пошли на кладбище. Каждая травинка, каждый распустившийся листок на деревьях и кустах и все живое вместе с мертвым было освещено солнцем. Везде служили панихиды. С разных сторон обширного старинного кладбища долетали голоса песнопений «Со духи праведных скончавшихся». «Воскресение день, просветимся, люди! Смертью смерть поправ, вечная память!» На многих могилах совершались поминки, говорили о покойниках, как о живых людях, ушедших на новые жительные места. Останавливаясь у родных могил, трижды крестились и произносили «Христос воскресе!» Хоть и говорили кругом о смертном, но это не пугало. Жизнь бесконечная, все мы воскреснем, все встретимся, доносились до меня слова священника, утешавшего после панихиды богатую купчиху Задонскую, недавно похоронившую единственного сына. Между могил с визгом бегали ребята, играя в палочку-воровочку. На них шикали и внушали «нехорошо», и они задумаются немножко и опять за свое. Батюшка Знаменской церкви, отец Константин, проходя с кадила мимо ребят, улыбнулся и сказал своему диакону: «Ишь они бессмертники, да шумят уж очень, нехорошо это на кладбище». «Пусть шумят», — опять сказал батюшка, — «смерти празднуем умерщвление». На ступеньках усыпальницы, похожей на часовню, сидел сухощавый и как бы щетинистый старик и говорил сердитым голосом без передышек и заминок окружавшим его людям: «Поминальные дни суть, третины, девятины, сорочины, полугодины, годины, родительские субботы и вселенские панихиды». «Это мы знаем», — сказал кто-то из толпы. «Знать-то вы знаете, а что к чему относится, мало кто ведает. Почему по смерти человека три дня бывает поминовение его? Не знаете. Потому, чтобы дать душе умершего облегчение в скорби, кою она чувствует по разлучении с телом. В течение двух дней душа вместе с ангелами ходит по земле, по родным местам, около родных и близких своих, и бывает она подобна птице, не имущей гнезда, а на третий день возносится к Богу». «А в девятый?» — спросила баба. «В этот день ангелы показывают душе различные обители святых и красоту рая. И душа люто страждет, что не восхотела она на земле добрыми делами уготовить себе жилище праведных. В это время пьяный мастеровой в зеленой фуражке и с сивой бородою с тоскою спросил старика: «А как же пьяницы? Какова их планида?» «Пьяницы Царствие Божие не наследуют», — отрезал старик, и он мне сразу не понравился. Все стало в нем ненавистно, даже усы его щетинистые и злые. Мне захотелось высунуть язык старику и сказать ему: «Старый хрен», но в это время заплакал пьяный мастеровой. «Недостойные мы люди», — всхлипывал он, — «мазурики! Из-за нас-то, мазуриков и сквернавцев, Господь плакал в саду Гефсиманском и на крест пошел вместе с разбойниками». Мне захотелось подойти к пьяному и сказать ему словами матери: «Слезы до покаяния двери райские отверзают». Старик посмотрел прищуренным вороньим глазом на скорбящего пьяницу, облокотившегося на чей-то деревянный крест, и сказал, как пристав: «Не нарушай общественной тишины, не мешай людям слушать, греховодник». В течение 30 дней душа водится по разным затворам ада, а за сим возносится опять к Богу и получает место до страшного суда Божия. И почему такие хорошие святые слова старик выговаривает сухим и злым языком, думал я. Вот мать моя по-другому скажет, легко, и каждое ее слово светиться будет. Выходит, что и слова-то надо произносить умеючи, чтобы они драгоценным камнем стали. Мимо меня прошли две старухи. Одна из них в ковровом платке поверх солопа говорила: «Живет, матушка, в одной стране птица. А она так поет, что, слушая ее, от всех болезней можно поправиться. Вот бы послушать!» Время приближалось к сумеркам, и радоница затихала. Все реже и реже слышались голоса песнопений, но как хорошо было слушать их в эти еще не угасшие пасхальные сумерки. Прозвучала глава «Радоница» из книги Василия Никифорова Волгина «Серебряная метель». Продолжение следует.